«А у тебя есть варианты получше?» – развел руками Лука. «Да и если бы он вел на цветочную поляну, я совсем не удивился бы, что наш камикадзе решил задержаться там подольше. Долгожданный отпуск, картина, так сказать, маслом. Портал, открытый для спасенных погорельцев из Сама, располагался в соседнем помещении, которое было оборудовано всем необходимым для оказания неотложной помощи, а также временного прибежища для одаренных. Койки, сухпайки, стайка психологов на подхвате. О создании второго портала Лука договорился лично с архимагом, когда оказал тому посильную помощь в организации безопасного коридора от ворот города до главной башни. Ничего другого ему и не оставалось после того, как Даггер с Саймоном и сисястая маркиза куда-то свинтили, оставив блондина в гордом одиночестве. Зато, немного погодя, на территории города был обнаружен второй, еще и не санкционированный, портал. Если еще вернее, то след от этого портала и отчетливый запах озона в помещении, никак не связанный с разыгравшейся на острове бурей. Парень быстро сложил 2 и 2, однако в одиночку на выручку начальству отправляться не спешил. Да и как он, неодаренный, сможет помешать саксонским священникам, раз уж те настолько яро взялись за господина камикадзе. Хотя он не думал, что Даггер окажется против посильной помощи собственной организации. Как раз с этим он к заместителю и заявился, держа руку на пульсе. Поучаствовать в спасательной операции согласились практически все. Некоторые просто не ответили на звонок в столь позднее время. Но и в количестве нескольких десятков охотников, что собрались сейчас в этом тесном помещении, они должны были справиться. Разве что сами боги встанут на сторону папы Венедикта, во что Лука, разумеется, не верил, будучи убежденным атеистом. «Я думаю, что можно немного сдвинуть заложенные изначально координаты», — продолжала настаивать Диана на своем. Она была осторожна и имела на это полное право. В конце концов, на данный момент ответственность за жизнь каждого члена организации лежала на ее плечах. Даже если нас там ждут, можно устроить элемент неожиданности. «Согласен с Дианой», — подал голос Валера Андросов, примостившийся задницей на край стола и скрестивший руки на груди. Он был одним из тех охотников, что сбежали в Юстициус из-под имперской пяты и которых пытались вернуть обратно, обещая значительную прибавку к зарплате, а также одним из тех, кто участвовал в сомнительных заказных убийствах, причем завершившихся вполне успешно. Короче говоря, Диана доверяла ему. «Фора нам нужна», — продолжил тот. «Хрен знает, чего ожидать от этих фанатиков. Ненавижу фанатиков». «Вот», — ткнула девушка Луки под нос указательным пальцем, как бы доказывая, что не она одна придерживается этого мнения. «И, знаешь, специалиста по настройке порталов я найду сама». Произнеся это, она фыркнула блондину в лицо, пересекла комнату широкими шагами и вышла за дверь. И, как оказалось, опасения ее были не напрасными. Весь отряд, прошедший через портал, приземлился в тюремном дворике и, мысленно рассчитав расстояние до прежних координат, Лука задумчиво хмыкнул. Похоже, вел он в одну из камер, и забились бы они в нее сейчас, как сельдь в бочке. «Какие же мысли посетят вашу светлую головку теперь, благородная госпожа?» — хохотнул парень под стрекот сверчков. «Ведь судя по тому, как здесь тихо, наш камикадзе явно не здесь. А еще я не вижу тут ни одного дракона, так что прекрати его так называть», — вякнула она. «За мной». И, махнув юстициаром рукой, она первая направилась к дверям, распахнула их с ноги и вошла внутрь, вызывая искреннее изумление на лицах дежурящих в холле типов в черных рясах. Один из них до недавнего момента жевал сэндвич, но так и замер с набитым ртом, глядя на неожиданных визитеров, заявившихся сюда посреди ночи. Диана, в свою очередь, выпрямив спину и задрав подбородок, сообщила им что-то на саксонском, чего Лука, к сожалению, не понял. Те затараторили что-то в ответ, поднявшись из-за столика и уже потянувшись за цепями. «Валера!» — рявкнула девушка Андросову. И мужчина понял все без лишних слов. Руки его покрылись разрядами молний, и обоих святош откинуло на несколько метров в глубину холла. «Рыльсков, Оболенский!» — обернулась она к юстициарам, и оба аристократика, пусть и не обделенных силой, сделали шаг вперед. «Добейтесь того, чтобы я смогла вытянуть из них хоть толику информации до того, как сдохнут. Карлов, Самойлов, вы отправитесь со мной к изначальной точке координат. Может, там какие-то зацепки найдем. Всем остальным ждать, а в случае прямой угрозы угрозу устранить. Все поняли?» «Так точно, Диана Владимировна», — хором отозвались все, и всеобщая движуха пришла в исполнение. Недоуменно хлопая глазами, Лука наблюдал за тем, как весь отряд рассредоточился, занимая удобные позиции. Из каких это пор ты стала такой мощной? С некоторым восхищением вслух подумал тот. Наверное, остановившись, обернулась к нему девушка с ухмылкой. Когда Даггер назначил меня своим заместителем, он вложил в меня частичку себя самого. А-а, ну это определенно меняет, блин, дело. Глава 23. Душа моя трепетала от мысли о том, что львиная доля моих беглых душ настолько близко ко мне. Буквально руку протяни. И я протянул ее, взявшись за ручки двустворчатых дверей и распахнув их. Это помещение своей помпезностью мало чем отличалось от остальных комнат собора, но предметами мебели не изобиловало. По центру ее был расположен стол из светлого камня, заваленный кипами книг, свитков и бумаг. За ним и стоял Габелл, склонившись над моими клинками. Ну а за спиной его рядами стояли просторные клетки одна на другой. Клетки с, мать его, кроликами. Разномастными, разноцветными, и все-таки ж с пушистыми грызунами. А судя по тому, какую мощную ауру излучали эти существа, сомнений не оставалось. Габелл прибрал отобранные и пойманные мною души к рукам, намереваясь, видимо, подчинить их собственной воле после того, как решит вопрос с привязкой души крадов. Причем не верил я, что они сами избрали себе подобные сосуды. Значит, он нашел способ сменить их самостоятельно. Думаю, без помощи Израиля и в этом вопросе не обошлось. Я подозревал, что печать не подействовала, оторвал старик взгляд от клинков и перевел его на меня. Нужно было избавиться от тебя раньше. Выглядел он даже слишком спокойным для человека, чью свиту я перебил практически подчистую, или уставшим. В погоне за властью и влиянием, еще и в столь дряхлом сосуде, Габелл сейчас чуть ли не на ладан дышал. От прежнего темного мага, в свое время держащего в страхе всю Скардию, остались одни лишь амбиции. И тем лучше. Теперь медлить нельзя. Поднял руки в воздух, мысленно подзывая к себе клинки, магической защитой которых старик не озаботился в отличие от Талии. Те податливо ответили на мой зов, соскользнув со стола и полетев ко мне. «Мелкий ты сукин сын», скривившись, пробурчал нынешний папа Венедикт под нос. Клинки влетели в мои руки, и я крепко сжал рукояти. Затем взял разбег, замахнулся ими, намереваясь снести Габеллу его гнилую башку и вновь еще как минимум навек заточить в тюрьму души крадов. Но не успел преодолеть каких-то пары метров до стола, за которым он стоял, как путь мне преградил явившийся из ниоткуда Израил. Вовремя, как всегда. Однако я ожидал такого поворота событий, иначе Габелл не казался бы столь спокойным, если бы его задницу не прикрывал бог 24/7. Я уж было собирался обогнуть его и продолжить идти в наступление, но кое-кто приковал мой взгляд. Причем настолько удивил меня своим присутствием здесь, что я изумленно вытаращил глаза. Талия полусидела на полу, сжимая левую ногу Израиля обеими руками. Всклокоченные светлые волосы топорщились в разные стороны, белое платье было местами изорвано, а голубые глаза воззрились на меня. «Вот падаль», — прошипел под нос, — «и это последнее, что я успел сделать, прежде чем бог коварства откинул меня назад, не давая возможности подобраться к Габеллу еще ближе». Хотя у Израиля тоже дела шли не так просто. Болтая ногой в воздухе, он пытался отцепить от себя безбилетницу, которая все так же продолжала таращиться на меня, хлопая пушистыми ресницами и приоткрыв рот. «Вот же сука мерзкая», — приговаривал Франт, стиснув зубы. В самый последний момент, Даггер, наконец-то выдохнула та. «Ну только тебя здесь не хватало», — ввернул ей в ответ, поднимаясь с пола. «Мда, дело приобретало совершенно другой оборот и иные размахи. И как только он умудрился протащить с собой ненавистную нам обоим богиню, но, тем не менее, она здесь». Уже отцепилась железной хваткой от его ноги и ползет к нам с Саймоном в каком-то необъяснимом для всех присутствующих порыве. Никогда прежде не видел Талию такой сломленной, да, пожалуй, это самое верное слово. Столько времени прошло, заискивающе стреляла она в меня глазками, сокращая расстояние между нами, а ты совсем не рад меня видеть. Даже Израил озадаченно почесывал макушку, наблюдая за сценой нашего с богиней воссоединения, не решаясь в нее встревать. Хотя этот любитель занимательных зрелищ даже пальцем не пошевелит, если намечается что-то интересное. «Ты что здесь забыла-то?» — задал я блондинке логичный вопрос. «А это кто?» — шепотом, как бы между прочим, поинтересовался у меня Саймон. «Ну, он-то богов Скардии впервые встречает, да и вообще богов в принципе, раз уж они все покинули землю задолго до его рождения. Но затем сам ответил на свой вопрос, проникнув в мои мысли, и сделал опасливый шаг назад. «Лучше бы тебе вообще отсюда убраться», — скосив на телепата взгляд, посоветовал ему. «Тут ты мне не помощник, это он забрал тебя у меня». «Да», — вскинув брови, притормозила Талия, стоя на четвереньках. «Это он влил свои силы в твою печать, чтобы разорвать нашу связь. Не знаю, что она там тебе говорит», — не спешил Саймон покидать помещение, «но советую тебе просто натравить их друг на друга, раз уж ты им обоим так шибко нужен. Хаэма, кстати, идея неплохая. Раз уж я сам не способен тягаться по силам с богами, а нужен мне лишь Габеллу, то почему бы не попробовать убить одним выстрелом двух зайцев?» Однако не успел я и слова сказать, как эти двое все решили за меня. «Да, это я», — гордо упер Израил руки в бока. «А все потому, что какая-то сисястая шлюха позволила себе променять меня на какого-то жалкого смертного. Ты только глянь на этого недомерка. Ни кожи, ни рожи. Так чем же он лучше меня, тупая ты девка?» Я так и застыл, попеременно переводя взгляд то на одного, то на другую. «Так все дело в том, что ко мне просто-напросто приревновали, дошли бы они оба ко всем праотцам. Нет, изначально я думал, что представляю для Талии соперника во всех делах, касающихся наведения правового порядка в Скарди. Грубо говоря, делал за нее работу, возложенную пантеоном на ее плечи, чем принижал власть богини истины и справедливого суда в глазах верующих. Она теряла свою силу и статус, пока мои ноги бегают по земле и выполняют заказы на восстановление справедливости от народа. Именно так она объяснила мне свои порывы до того, как нанесла на мою спину печать подчинения и прибрала к рукам. Но чтобы все было настолько прозаично, ты ошибаешься, Эзра, медленно обернулась к нему Талия, все еще стоя на четвереньках. А наша с тобой связь изначально была ошибкой. Что ты вообще собой представляешь по сравнению с человеком, чьи порывы чистые и невинны, да будь он хоть тысячу раз смертный, ты, обнаглевший мужлан, способный извлечь выгоду даже из куска дерьма, шлюха, ублюдок, та обжаренным уже не просто пахнет, а несет за версту. Но меня их разборки между собой интересовали мало. Главная моя цель все еще стояла возле стола, и твою мать, нет, уже не стояла, а потихоньку драпала на выход. А пока боги были заняты выяснением отношений, и на Габелла никто кроме меня внимания не обращал, решил завершить начатое и уверенной походкой направился к старику. Тот, завидев меня, попятился к клеткам, прошелся вдоль них, не отрывая от меня опасливого взгляда. «Да как ты посмела променять столь дивного во всех отношениях мужчину на какого-то сопляка?» — сыпались предъявы от Израиля в сторону бывшей возлюбленной. «Да потому что когда ты задерживался на обходе храмов, то потрахивал Понтию на собственном алтаре», — восклицала ему в ответ Талия, метая в бога искры магии света. «Думал, я никогда не догадаюсь о причине столь частых обходов, изменщик. Не так я представлял свою финальную битву с Габеллом. Совсем не так, но уж как есть. Атмосфера, на самом деле, имела не столь большое значение, как то, что я получу впоследствии. Темный маг уже загнан в угол, потому что возложил на своего защитника в лице Израиля слишком много надежд. Надежд, которые, к счастью для меня, не оправдались. Не думал, что когда-нибудь скажу такое, но спасибо, Талия». Приблизившись к первому ряду клеток и не упуская при этом Габелла из виду, одним ударом снес навесные замки. «Итак, кто у нас идет первым делом?» Арзарин, схватив притихшего кролика из верхней клетки за шкирку, вытащил его оттуда и снес ему башку. Пушистое тельце шлепнулось на пол, а в плен клинков вернулась душа лесного эльфа-разбойника, которая в моменты отступления составляла мне верную службу. Не теряя драгоценного времени, тут же высвободил ее, включая своеобразный автопилот клинков. Оба выскользнули из моих рук, уже понимая, какая задача стоит перед ними. Такими темпами прочие замки со звоном полетели на пол один за другим, предоставляя доступ к содержимому клеток. Клинки сами залетали внутрь, пронзая зверюшек и впитывая в себя силу заключенных в них душ. Я чувствовал их, всех сразу и каждого по отдельности. Михаил, Ильяр, Гарлатан, Райнард, Азума. Понятия не имел, по своей ли воле они согласились отправиться в плен или же Габеллу пришлось приложить к этому руку, но сейчас это было не важно. Важно было то, что они снова со мной, и я в любой момент вновь могу пустить их в ход. Я ощущал, как их силы наполняют клинки, как возрастает мощь моих душекрадов, возвращаясь к исходным параметрам. Да, здесь были не все беглецы, но их было вполне достаточно для того, чтобы поймать остальных. Впрочем, никто из нас еще не был в Азиатской империи, так что есть вероятность, что оставшихся я обнаружу именно там. Ты могла выбрать кого угодно, продолжал надрываться Израил, посылая в сторону богини теневые волны, но выбрала этого сопляка. Разумеется, я хотела избавить тебя от такого стыда, и даже не за спасибо, а из чувства собственного достоинства. Да провались ты в преисподнюю и затеряйся там навеки вечные. В свою очередь, не уступала ему Талия, отбрасывая от себя эти волны световыми. Ты совершил непростительную ошибку в тот момент, когда посчитал лучшим вмешаться в мою личную жизнь. Ах, в твою личную жизнь, какая же ты все-таки шлюха. Я бросил быстрый взгляд на Саймона, который стоял возле дверей, как пришибленный, из-под тишка наблюдая за настоящей битвой разъяренных богов. Именно в это время Габел решил использовать последнюю попытку для того, чтобы броситься к выходу. Тени и свет схлестнулись в центре зала, и по такому вот минному полю он отправился, не оборачиваясь. Затея его изначально была обречена на провал, ибо сейчас Израил стали и не замечали никого кроме друг друга, попутно перекидываясь оскорблениями и выжимая силы друг друга до самого дна. Но нет, паразит, не дам я тебе сдохнуть в обход души крадов. Твоя душа снова станет их неотъемлемой частью, или же все, что я делал, было зря. Перемахнул через стол, бросился за лжепопой Венедиктом и схватил того за шкирятник, не давая возможности прыгнуть в самый эпицентр схватки. Вытащил его оттуда, рискуя собственной жизнью. Клинки как раз покончили с убийством сосудов и направились ко мне. Один взмах лезвия по горлу Габелла, и я бросил его дряблую тушку на пол, сам опускаясь туда же и облокачиваясь на стол. Вот и все. Ну как все, если не считать сцепившихся друг с другом бывших любовничков, то здесь я дела закончил. Пошли бы они ко всем праотцам, эти святоши, и инквизиторы туда же. Не учел я лишь одного, того, что Габелл сдохнет не сразу, а еще успеет напоследок тряхнуть стариной. Запоздал и я увидел поднявшийся над его дергающимся в предсмертных судорогах телом шар концентрированной темной энергии, ровно такой же, который однажды высвободился из клинков в лесах Скорди и разнес все к чертям собачьим на добрых нескольких километров. «Саймон, беги!» Очнувшись от транса, проорал рыжему. Даже Израил стали и обернулись на мой крик, отвлекшись друг от друга, а затем прогремел взрыв. Взрыв такой силы, что пол ушел у меня из-под ног, в считанные мгновения раздробившись в мелкую крошку. В ушах противно зазвенело, а последующего грохота я не услышал. Контузило. Бесшумно я пролетел два высоких этажа вниз и рухнул на раздробленную каменную плитку, отчаянно хватая ртом воздух. Воздух с частичками пыли и песка, так что в глотке запершило. Еще окончательно не приходя в себя, принялся уворачиваться от летящих на меня сверху обломков, катаясь по полу то влево, то вправо. Целые куски некогда величественного собора разбивались подле меня и разлетались в разные стороны, но это было еще не самое страшное. Учитывая мой неудачный эксперимент с силами Габелла, чудо, что хоть малая часть собора устояла после темного взрыва, и я был не вполне уверен, что остальные здания, попавшие в эпицентр, окажутся настолько же крепкими, как он. Когда опасность, вроде как, миновала, я поднялся на ватных ногах, закашлялся. Да, дышать здесь теперь сложно, но привыкнуть можно было ко всему, если перед тобой стоят задача и цель. На данный же момент поиски Саймона были для меня задачей приоритетной, так что нужно брать себя в руки и идти. С разрушениями и богами разберемся как-нибудь потом. В конце концов, причиной взрыва в этот раз был не я, так что и совесть моя была чиста. «Саймон!» — крикнул я, но ответа, конечно же, не последовало. Хотя чего я ожидал, вышел из полуразрушенного зала в похожего состояния коридор, осмотрелся по сторонам и отправился дальше, не обнаружив ничего подозрительного. Прошел еще несколько метров вглубь и только тогда взгляд мой наткнулся на окровавленную руку, торчащую из-под каменной плиты. Кому она могла принадлежать? Сейчас нельзя было ответить наверняка, но судя по траектории падения сверху вниз, она могла принадлежать и рыжему. Так что потратил некоторое время, ухватившись за плиту и, стиснув зубы от натуги, поднимая ее и отбрасывая в сторону. «Саймон!» – прошептал я одними губами, но внимание мое сосредоточилось, скорее, не на самом телепате, а на его оголенной спине. Обгоревшие лоскуты одежды едва прикрывали ее, а еще они едва прикрывали печать, полностью идентичную моей, окрестности латынцы, несколькими минутами ранее. «Ну хорошо, хоть не в багажнике», – проворчал Лука, когда сидящий с ним рядом на заднем сиденье юстициар больно уперся ему в бок локтем. «Ты сам знаешь, машин было не так много, чтобы ваше величество развалилось в одной из них с имперским размахом», – съязвила Диана, сидя на переднем пассажирском. «И вообще, оказались мы здесь по твоей наводке, так что скажи спасибо и помолчи там. Вы с Камикадзе и впрямь друг друга стоите. Недаром он передал организацию под твое чуткое руководство. Ай, на сей раз его ткнули в бок умышленно. Машин им и впрямь раздобыть удалось немного. Лишь те, что стояли припаркованными в гараже Святош, а это всего лишь 4 внедорожника. Так что напихали их всех туда, как сельдь в бочку», – жаловался Лука, скорее, потому, что не мог не жаловаться. Характер у него такой был, а остальным просто приходилось мириться с тем, что этот парень из области редкостный ворчун. Гнали они в город на всех парах, да так, что потряхивало всех на кочках знатно. Хорошие дороги сюда, на болото, не завезли, хотя Лука много чего интересного слышал о техническом прогрессе Саксонской империи. Похоже, прогресс их дальше центральных областей не распространялся, но так этим святошам и надо, хах. Внезапно до его слуха донесся громкий такой бум, сравнимый со взрывом какой-нибудь мощной боеголовки. И не только до его, потому что Диана в моменте напряглась, завертела головой по сторонам, даже окошко приспустила, чтобы выглянуть наружу, но, впрочем, все равно ничего не увидела. «Похоже, ребятки в рясах нас не обманули», — хохотнул блондин, разбавляя сгустившуюся во внедорожнике атмосферу. «Наш парень ну точно там, откуда бахнуло. Ты хоть когда-нибудь затыкаешься?» — не удержался от замечания крайний сосед с заднего сиденья. Лука не узнавал его. Видать, приняли мужика уже после того, как коренной шимковец покинул столицу в поисках своего начальника. «Только не ради тебя, сладкий», — стрельнул он глазками в юстициара. «А вообще, что это могло быть?» «Не знаю», — тихо отозвалась Диана, вжав голову в плечи, «но явно ничего хорошего». Глава 24. Склонившись над Саймоном, я продолжал разглядывать печать на его спине, как зачарованный. Ну да, символы в каждом из кругов были в точности аналогичны моим. Уж я-то их запомнил еще после первого выведения, а уж после второго и подавно мог с закрытыми глазами изобразить их на бумаге и не допустить ни единой ошибки. Вот почему не подействовала печать подчинения воли. Одна из моих догадок все же оказалась верна. Душа разделилась на несколько частей, и одна из них нашла временное пристанище в сосуде, который был занят одним крайне раздражающим и неудачливым по всем фронтам беглым магом из Саксонской империи. Неспроста Саймона так тянуло ко мне, и даже тогда, во время битвы с Кракеном, он не смог покинуть меня насовсем. Подобное тянется к подобному. Вот и я волновался за него чуть ли не сильнее, чем за своих юстициаров, потому что иначе и быть не могло. Но если Израил или Талия увидит эту печать, — перевернул рыжего на спину. Он слабо дышал, грудь его мерно вздымалась, и, к сожалению, это были единственные признаки жизни, которые он подавал. «Саймон!» — позвал телепата, тряся того за плечи. Тот не реагировал, продолжал валяться, закатив глаза, в полном отрубе, что после взрыва таких масштабов совсем не удивительно. «И что мне теперь делать? Добить его, чтобы заточить потерянную часть души в душекрады? Однажды нечто подобное уже произошло, вот только я полоснул клинками себя самого. Скорее, по неопытности и глупости. Думал, что таким образом напитаю клинки еще большей силой, не считая насильно пойманных и отобранных душ. Ощущения были не из приятных, как будто от тебя отрывают внушительных размеров кусок, оставляя на его месте холодную, зияющую пустоту. Даже юстициары тогда заметили перемены в моем характере. Я стал более отстраненным, нелюдимым недочеловеком, если можно так выразиться. Теперь же все повторялось. И если раньше я разделил душу всего на две части, не мог даже представить, насколько кусков она разделилась в процессе перемещения из Скардии сюда. Уже как минимум на 3. Склонившись над Саймоном с правым клинком в руках, я все не решался нанести удар. Это было бы равносильно чуть ли не самоубийству, а по природе своей мы все эгоисты. Да и на чувство самосохранения я никогда прежде не жаловался. Но даже малая часть моей души не отпустит его, если оставить все, как есть. Он так и будет хвостиком следовать за мной по пятам до конца своих дней, а я не смогу представить свою жизнь без его в ней участия. Хотя юстициар из него вышел бы такой себе. Я усмехнулся себе под нос, присев на согнутые ноги и убирая клинок в ножны, такой же, как и с Кассиуса. Но Касс ведь был юстициаром, верно? Тогда почему бы и Саймону не попробовать вникнуть в наше ремесло, человека вернее, чем он, сложно даже представить. Вздохнул и осмотрелся по сторонам. Ни Израиля, ни Талии видно не было, как сквозь землю провалились оба. Тишину нарушали лишь падающие местами обломки собора, отдаваясь эхом в разрушенных коридорах. Значит, путь относительно безопасный, можно и рискнуть. Взвалил раскисшего Саймона на спину. Тяжелый, зараза. Или же это я так ослаб после взрыва. Короче говоря, не суть. Необходимо выбраться отсюда, отыскать транспорт и прямой наводкой возвращаться домой. Действующие порталы на территории Латинцы я отыщу вряд ли, так что двигаться следовало в сторону побережья. Там уже и парень очнется, указав мне на ближайший порт. В первом же общественном месте по прибытию свяжусь с Дианой и остальными юстициарами. И только сейчас я вспомнил про Элрика Нормана, юстициара из Скарди, перенесенного сюда во время последнего смещения и оставленного мною подле цветочных клумб. Разозлил он меня тогда сильно своими выкидонами, но и смерти я ему не желал. Напротив, обмен опытом был бы очень ценен для моих людей. Но выжил ли он после взрыва? Со мной и Саймоном все понятно. Смертельно нас не покалечило, потому что клинки успели высосать из Габелла часть души еще до взрыва темной сферы. Но вот насчет остальных я бы не был так уверен. На всякий случай решил наведаться на то место. Если, конечно, сумею обнаружить его среди обломков. Прошелся по коридору, вышел из проема в стене, который ранее прикрывался массивными двустворчатыми дверями, и на минуточку завис, разглядывая окрестности. Мда, здание собора уцелело наполовину просто чудом. Чего не скажешь обо всех остальных постройках в поле зрения. От некоторых остался стоять только фундамент, мощеные дороги были раздроблены и частично из-под плит проглядывали гравий, земля и песок. Я так полагаю, что общежитие можно было бы и не зачищать, но кто же знал, что сфера Габелла сделала бы за меня всю грязную работу. Будто бы напоследок перед смертью он эгоистично посчитал, что не доставайся же Латенце никому и решил просто-начисто стереть ее с лица земли. Насчет укрывшихся по норам святош, и хрен бы с ними, но вот за город в целом было обидно. Красивый он был, а теперь больше напоминал руины, оставшиеся после кровопролитной войны. Впрочем, была во всем этом и положительная сторона. Императору больше не придется прогибаться под церковь с устаревшими доктринами и, возможно, в скором времени саксонские маги получат долгожданную свободу. По крайней мере, бесследно для власти падение религии не пройдет, и в этом я был уверен. Поправив рыжего за ноги и понадежнее расположив на спине, направился к бывшему саду, хотя мысли о том, что иномирский юстициар жив, таяли с каждой секундой. Оказавшись на месте, задумчиво хмыкнул. Растения пожухли и местами истлели, цветочные клумбы утратили былую прелесть, ну а Элрика и след простыл. Даже трупа нигде не было видно. Все-таки сбежал, значит, никакие путы и святоши его не остановили. Настоящий юстициар, аж гордость берет. Понятия не имею, кто у них там сейчас за главного, но свои тренировочные функции выполняет он исправно. Эй ты, парень, я обернулся к Элрику с ухмылкой, очень даже исправно. Не заметил даже, как он подкрался и зашел ко мне со спины. Наверное, исполнитель, для ищейки харизмы ему не доставало. Последствия взрыва и его стороной не обошли, на лице и руках прибавилось ссадин, кожаный доспех практически пришел в негодность. Немного запоздало он взглянул на клинки в моих ножнах на поясе, нахмурился. Так я понял, что он почувствовал их силу. Невозможно было не ощутить ауру, что они излучали. Именно поэтому старший братец Марка обратил на них внимание в машине, а после и его отец. Насчет Рейхана ответ был очевиден. Достойный артефактор учуял бы их на другом конце города, что-то сродни профессиональной деформации. Так это, начал было юстициар. Да, они самые, оборвал его на полуслове, кивнув. И много ли легенд обо мне теперь ходит в ваших кругах? КХМ немало, как-то стушевался тот. Но как, вы так молодо выглядите, а сменилось уже не одно поколение, еще и так далеко от Витус Манс. На то были свои причины, нисколько не зависящие от меня самого. Повел я плечами, едва не уронив Саймона. Но ты тоже вряд ли сможешь вернуться назад, юстициар. Зато все еще можешь присоединиться к частной охотничьей компании Юстициус. Частной охотничьей, забавно просмаковал Элрик. Чего? Но для начала тебе бы, конечно же, выучить русский. Он снова уставился на меня в непонятках. сомневался, что ему удастся адаптироваться так же быстро, как мне, но при должном рвении все возможно. Однако кое-кто снова посчитал нужным отложить мое отбытие из этого богами забытого места. «Даггер, кажется, нам нужно поговорить», — выдавила Талия, показавшись из-за стен собора, и мы с Элриком синхронно повернули к ней головы. Судя по тому, что более потрепанной, чем до взрыва, богиня не выглядела, то Израил успел вовремя переместить в один из своих храмов и ее, и себя. Даже по богам эта хрень жахнула бы не слабо. Постарался Габелу на славу, это уж точно. «Так ты все еще здесь, и о чем же на этот раз?» Вымученно закатил я глаза. Вздохнув, она двинулась в нашу сторону плавной походочкой от бедра. Грудь ее колыхалась в такт шагам, а подбородок был высоко задран. Ох и стать, ох и грация. Пантера не дать не взять. Если бы при всем этом богиня истины и справедливого суда не была такой стервой. Помню, один гном как-то выдал во время одной из веселых попоек, что единственный существующий бог находится у бабы между ног. Что ж, тогда Талия была прекрасным образцом божественности как для верующих, так и для атеистов. «Даггер», остановилась она наконец-то напротив меня и эротично подбоченилась, отставляя бедро в сторону. «Мы с Эзрой тут обсудили нынешнее положение вещей». «Ага», кивнул я, сдвинув брови. «Я же свидетелем был того, как вы вели обсуждение». Блондинка как бы между прочим осмотрелась по сторонам, анализируя масштабы произошедшего взрыва. «Но нет, произошел он не по вашей вине, а даже если бы по вашей, вам все равно было бы насрать». КХМ, в моменте потеряла она нить повествования. «Так и чем это я? Положение вещей. Нынешнее», зачем-то уточнил я. «Скорее, потому что жаждал уже от нее избавиться, да и вообще от какого-либо божественного присутствия в моей бренной жизни. И да, хорошо, что Саймон развернут к саду. Интересно, как заговорила бы Талия, если бы взгляд ее зацепился за печать на его спине? Ах да», мило улыбнулась она мне, кокетливо склонив голову на бок. «Ну прям сама невинность и святая простота. Мы с Эзрой решили отойти от дел, так сказать, покинуть беспощадную гонку за веру и могущество внушительного пантеона Скарди». «Не понял», — изогнул я бровь. «Мы заменим ушедших земных богов». С таким воодушевлением выдала она, что я аж челюсть выдвинул вперед от удивления. «Сменить пантеон? Серьезно? Вот так просто, по щелчку пальцев?» «Знал, что боги способны на многое, но чтобы такой плевок в сторону верующих, нуждающихся в их благословении денно и ночно, пожалуй, такое вполне подходило под категорию нарушения норм морали. Но куда больше меня заботили дела, которые эти двое могли наворотить, обживаясь на земле и, соответственно, последствия. Как-то становится даже немного жаль мерзких святош, тех самых, которые всего-то навсего цены на свечки завышают, да и простых людей, побежавших на поклон к этой неуравновешенной парочке. Не назвал бы эту идею положительной, сразу предупредил ее, а заодно и людей обезопасил. Мало ли, передумает. Насколько я знаю, ваши силы напрямую зависят от числа и набожности ваших верующих. И так уж вышло, что хоть боги и покинули этот мир, они многое оставили после себя. Так что вряд ли вам удастся приобщить их к новому пантеону, не закопав при этом останки прежних. Элрик, на удивление, проявлял благоразумие, достойное юстициара, ибо терпение и умение держать язык за зубами – одни из важнейших добродетелей. Мужчина просто переводил взгляд с меня на богиню и обратно, не забывая при этом задумчиво хмыкать и делать такой вид, как будто все понимает. Уверен, это было не так, а кто говорит о разрушении прежних устоев? Усмехнулась блондинка. Так, и что вы задумали? Облачиться в тех, что уже снискали свою славу у народа, огорошила меня Талия. Вот так вот. Богиня щелкнула пальцами, и ее простенькое белое платье с глубоким декольте и не менее глубоким разрезом в области бедер преобразилось в льняную рубашку с рукавами-фонариками и алый сарафан. На ушах повисли жемчужные серьги, на шее – разноцветные бусы. Голову покрыл яркий кокошник. Например, в славу, осклабилась девушка и покрутилась на месте, вселяя в меня еще больший ужас. Не тот ужас, что во тьме пугает до усрачки, а нечто ближе к стыду. Причем стыд я от чего-то ощущал за себя. Странное чувство. Тогда ты малость перемудрила, скривил губы. В пантеоне Святой Троицы в почете аскетизм, а не вот это вот все. А дальше я уж как-нибудь сама разберусь. Махнула она на меня рукой. Модный приговор, короче говоря, не удался. Значит, Израил собрался косить под рода, догадался еще до того, как богиня снова открыла рот. Не слишком ли большая высота для такого проходимца, как он. Спешу тебя заверить, Даггер, что наши мнения об Эзре в чем-то схожи. Он тот еще мерзавец, но гадить в колодец, из которого намеревается пить, не собирается. И на том спасибо, с глубоким вздохом решил я закончить этот цирк с переодеваниями. Если это все новости, которые ты намеревалась мне сообщить, Талия, то, считаю, нам пора прощаться. Уверена, мы еще не раз пересечемся, напоследок произнесла Талия, посерьезнев. Но разве ты не хочешь, чтобы я сняла печать? Пусть останется, на память о моих достижениях. На самом деле, я просто хотел рано или поздно встретить тех, внутри кого хранились частицы моей души. Если кем-то из них окажется проходимец, я покончу с ним без зазрения совести. За остальными же буду приглядывать. К сожалению, печать на спине – единственная метка, по которой я способен определить носителей. Уловить собственную ауру практически невозможно хотя бы потому, что она наполняет меня самого. Кивнув, богиня испарилась. Может остепеняться на новом месте, чем черт не шутит. Кататься тут будут как сыр в масле, являясь единственными богами. Не лжепророками, как Демура, но за ними тоже придется приглядывать одним глазом. Почему-то мне казалось, что за их деяния я также несу ответственность. Талия, наконец-то обрел голос юстициар, до недавнего времени не проронивший ни слова. Это была та самая Талия, которая отправила тебя в преисподнюю. Куда-куда отправила? Прищурился. Хотя ладно, поговорим в более приятной обстановке. И мы двинулись вперед, по центральной площади собора и дальше в город, по битой дороге и осколкам стекла, минуя обломки здания. Но едва вышли за покореженные ворота, впереди раздался отчетливый шум машин. Ну что еще? Уже раздраженно процедил сквозь зубы, а затем вдалеке показались четыре внедорожника, мчащиеся к нам на всех парах и не сбавляющие скорость даже на опасных поворотах. Это что за тварь? Мгновенно встал Элрик в боевую стойку, чем непроизвольно вызвал на моем лице сочувствующую улыбку. Сам был в похожей ситуации. Понимаю, как это выглядит для иномерца. Отринь страх, юстициар. Это всего лишь кареты, без лошадей. Лошадей у них много. Все же не удержался я от издевки. Вот только они внутри. Около 120 в одной такой карете. И как в нее помещается столько лошадей, вы издеваетесь? Вовсе нет. Что за диво? И если самих автомобилей опасаться не следовало, то насчет их пассажиров уверен я не был. Следовало уже быть на низком старте, чтобы в случае чего убрать Саймона с линии огня и вооружиться. Однако, стоило внедорожникам остановиться недалеко от ворот, из ближайшего ко мне птичкой выпорхнула Диана. Даггер, спотыкаясь на бугристой дороге, девушка сократила расстояние между нами и повисла у меня на шее. Я, конечно, тоже рад был ее видеть, еще и в такой заднице, но на мне уже висел Саймон, и обоих я в таком потасканном состоянии долго не сдюжил бы. Хотя моя заместительница и сама поняла это, мягко отстранилась, предоставляя мне драгоценную возможность вздохнуть, и сменила девчачью сентиментальность на частичный официоз. «Рада видеть вас в добром здравии, господин Делецкий. Ну да, люди же смотрят, и людей она сюда притащила немало, едва ли не всех действующих членов юстициус. Даже миссу увидел, которая пришлась бы как раз кстати для исцеления ран Саймона. Ну и бучу ты здесь навел», — обвела она взглядом окрестности. «Желаю услышать полный отчет в ближайшее время. Погоди-ка», — нахмурился я, осмотрев все внедорожники и светящееся счастьем лицо Дианы в частности. «Если вы все здесь, то кто тогда присматривает за Верой?» «За Верой?» — не сразу поняла Диана. «За моей сестрой, которую я отправил к тебе под твою же ответственность», — четко и с расстановкой уточнил. «За ней», — немного потерялась девушка, отводя взгляд. «Но она и так в безопасности. Ты уверена?» — вскинул бровь. «Ну, значит, нам следует вернуться как можно скорее», — не стал наседать. «Вот этого в одну машину к миссе», кивком указал назад, «и пусть поколдует в пути, а этого», кивнул на Элрика, «со мной, и поехали отсюда, быстро». Глава 25. Жилой комплекс «Династия». В то же время, в дверь зазвонили, но Вера ожидала гостей. Спать девочка не ложилась, так и продолжая сидеть за столом, покручивая чашку в руке. На всякий случай, юстициар на полставки дождалась, пока прозвенит второй звонок. Мало ли, ошиблись. Только после этого отъехала от стола, оперлась руками на подлокотники инвалидного кресла и встала. Немного попрыгала на месте, разминая затекшие ноги, а затем направилась к двери. Встала на цыпочки, заглянула в глазок и с улыбкой распахнула дверь. Разумеется, перед этим открыв многочисленные замки и цепочки. Осторожной была Диана, ну а Вера на самом деле, она мало чего опасалась в своей жизни. Отец, коротко поклонилась она стоящему на пороге главе рода Делецких. Верочка, ответил он ей, и девочка сделала шаг в сторону, пропуская мужчину внутрь. Ну и как ты здесь устроилась? Хорошо, не снимая обуви, прошел Демьян Михайлович в комнату, совмещающую в себе кухню с гостиной. Если бы плохо, задержалась бы я тут столь надолго, вопросом на вопрос ответила та. И то верно, согласился мужчина, присаживаясь за стол. Вера же, закрыв дверь, прошла следом за ним и уселась напротив. Она, несомненно, знала, чего ожидать от этого разговора, а потому уже понимала, каким станет его итог. Не надумала возвращаться? Нет, отец, ты же знаешь, что присутствие Александра и Елены под одной крышей со мной мне претит до тошноты. А если бы они узнали, что я еще и силу рода унаследовала, то вообще стало бы невыносимым. Демьян Михайлович поморщился. Разумеется, никто не забыл извечный конфликт в особняке касаемо происхождения Веры и того, как он однажды привел ее в дом, наказав остальным беречь девочку и заботиться о ней, как о родной. Последствия этого поступка оказались плачевны для всех. От малышки попытались избавиться потенциальные наследники, а после всего этого глава затаил на родичей такую злобу, что ему и самому претило находиться с ними под одной крышей. И все же семья есть семья. «Я знаю, зачем ты пришел», — решила высказать Вера свою догадку. «Хочешь спросить, как дела у Марка? И если он станет более перспективным кандидатом, изменить свое решение?» Даже в столь юные годы девочка была умна не по возрасту, и в разы превосходила своих сверстников как сообразительностью, так и уровнем силы. Но, тем не менее, беря во внимание совокупность фактов, объявить ее наследницей рода Делецких Демьяну Михайловичу не позволила бы совесть. А уж как ополчилась бы на него Арина, узнай, что он решил поставить жизнь ее единственной дочери под угрозу. «Могу сказать», — лучезарно улыбнулась Вера, не дожидаясь ответа, «что попробовать ты можешь, доверить род Марку в смысле, но не факт, что он согласится брать на себя такую ответственность помимо дела всей своей жизни. Знаешь», — задумчиво постучала она по нижней губе, «иногда мне кажется, что он как будто не от мира сего, но иногда», — девочка потупила взгляд, «я смотрю на него и думаю, мы точно с ним одной крови». Отвечая на вопрос, с которым ты пришел, «да, его бизнес по охоте на тварей процветает и приносит неплохие деньги. Коллеги души в нем не чают даже при том, что он практически не выходит с ними на связь, но вряд ли его волнует что-либо кроме него самого. И это совсем не удивительно, учитывая, в какой атмосфере все мы выросли». Сказать на это главе рода было нечего. Выражаясь молодежным сленгом, детишки его уделали. Один стремился к власти, но был дуб-дубом в плане ведения дел. Другая жила в своем маленьком мирке и ничто ее не заботило. Третья вовсе не считалась полноценным членом рода Делецких, а четвертый, хоть и оказался самым перспективным ребенком, вряд ли пожелал бы взваливать на свои плечи дополнительный груз. Что ж, время все равно покажет, как по итогу лягут карты, лишь бы это время не забрало его раньше отведенного срока. Четверка внедорожников мчалась теперь по окрестному бездорожью, подскакивая на кочках и разбрызгивая вечные лужи в бороздах, проделанных множеством колес. Элрик забавно озирался по сторонам, вероятно, в поисках нескольких сот лошадей в салоне, которых я ему наобещал. Я же в это время объяснял ему самые азы сосуществования с местными людьми. Скордийцы более воинственны, нежели изнеженные технологиями местные, так что придется хорошенько поднатаскать мужика, прежде чем не просто в люди его отпускать, а хотя бы выпустить из этой машины. Дел он мог натворить на свободе знатных, так что как только доберемся до штаба, пусть пока живет там под своеобразным домашним арестом. Экзаменую его после, когда появится свободное время, потому что ближайшее будет занято разборками с саксонской знатью. Вряд ли они захотят услышать историю о том, как папа Венедикт собственноручно сравнял Латенцу с землей. Недостаточно убедительно прозвучала бы для них такая правда, так что под удар попадал я, род Делецких в полном составе, ну и Юстициус заодно в качестве вишенки на торте. При условии, разумеется, что нас видели. А видели нас наверняка, раз уж Элрик умудрился выжить и даже вполне себе соображать, находясь чуть ли не в эпицентре взрыва. Я выдержал непродолжительную паузу в своем рассказе. Мне все же казалось, что юстициар слушает меня вполуха, не вполне успевая обрабатывать поступающую информацию. Несуществующие лошади занимали его внимание сильнее. «Ты как?» Воспользовавшись моментом, повернулась ко мне Диана, придирчиво разглядывая с головы до ног. «Может, хоть сейчас расскажешь, что там произошло, раз уж мы все равно на колесах?» «Просто встретился с одним ублюдком из прошлого», лаконично ответил ей. «Обахнуло что?» «Сдетонировал перед смертью, чтобы я не успел поглотить его душу. Впрочем, пожал плечами, часть ее я все равно успел отхватить, а остальное уже не так важно. И что теперь?» С надеждой в голосе произнесла девушка. «Останешься с нами, на какое-то время придется. Может, месяц, может, три. В зависимости от того, как скоро разгребу дела. Их ведь, полагаю, много накопилось за время моего отсутствия. Достаточно», с довольной улыбкой отозвалась та. «Ну, всем своим видом намекает, что отпускать меня больше куда-либо не хочет, чертовка. Да и я соскучился, чего уж греха таить. Хотя Диана со времени нашей последней встречи изменилась, будто бы стала симпатичнее. Не думал, что продуктивная работа так сильно красит женщин, делает их скулы выразительнее, губы полнее, а шею тоньше, и грудь вроде бы прибавила в размере. Так, КХМ, достаточно. Сейчас о других вещах надо думать. Значит, следует взяться за них сразу по прибытию, чтобы не откладывать надолго. И даже отдохнуть не собираешься? Какой отдых, моя дорогая? Вскинул я бровь. Я ведь только что с него. Горящий тур, пробурчал под нос незнакомый мне юстициар за рулем. Теперь это словосочетание приобретает совершенно иное значение. Горящий не то слово, ухмыльнулась Диана. Видела сегодня репортаж о том, что произошло с островом Анклава. По государственным каналам его не показывали. Наверное, чтобы панику среди одаренных не посеять. Зато независимые СМИ оторвались на славу. Ага, заварушка сама была еще та, подтвердил, скривив губы. А я уж надеялась, что тебя там не было. И транспортная сеть у них тоже выше всяких похвал. Один телепорт, и ты уже в Латинце. Удобно, ничего не скажешь. К слову, а где Лука? К своему стыду, только сейчас вспомнил я про блондина. Это ведь он сообщил обо всем в штаб. Лука едет в той же машине, что и твой приятель. Видать, тоже успел с ним сдружиться. Даже не сомневайся. Весьма харизматичный одаренный. Подумываю сделать его нашей ищейкой, раз уж на то пошло. С его способностями, бриллиант не дать не взять. Ищейкой, разделения на исполнителей и ищейк пока еще не было, потому что доверить это дело я посчитала лучшим тебе. И правильно сделала. Все-таки не все полномочия можно делегировать, ехидно улыбнулся ей, а она, мне. Сам был в некотором шоке от того, с каким энтузиазмом поддерживал диалог. Тело еще не вполне оправилось от пережитого, а я уже строю позитивные планы на будущее. Неужели это тот самый малый, который отправился на поиски мастера-артефактора, а наткнулся на золотую жилу? Уму непостижимо. Достигнув невесть откуда взявшегося портала посреди тюремного комплекса, в котором я уже успел побывать, мы вылезли из машины без пустых разговоров, отправились прямиком в здание представительства сама, что в Москве. Вот так просто. Никаких поездов, лайнеров и верблюдов. Уже догадывался, кто оказался настолько языкастым, что сумел уговорить магов на отдельный портал специально ради нашего отряда, но деликатно не стал задевать эту тему до лучших времен. Рано или поздно с нас все равно спросят за предоставленную, казалось бы, от чистого сердца услугу. Но это будет потом. А сейчас мне хотелось просто развалиться на кровати в позе морской звезды и хотя бы на время отпустить все мысли погулять. Я наконец-то дома. Ну, почти дома. И рядом с людьми, которые положили все силы на то, чтобы добраться до меня и оказать поддержку. Часть из них я даже не знал в лицо, но не в том ли вся прелесть? Невольно моя слава снова побежала вперед меня, и кем я буду, если прямо сейчас вернусь к поискам утраченных душ? На улицах уже вовсю занимался рассвет. Первые сонные работяги уже выскочили из своих нор, спеша по тротуарам и запрыгивая в автобусы. Они и не подозревали, что происходило в мире сегодняшней ночью, но им это и не нужно. Это нужно было мне. Вот такой вот кучей все и встали возле входа в представительство, а взгляды юстициаров устремились на меня в ожидании дальнейших указаний. Диана тоже смотрела на меня молча и улыбалась. Илрик выглядел расстроенным, потому что чудо с лошадьми так и не явилось его взору, а Лука уже переругивался с одним из коллег, стоя поодаль. Миса поддерживала опирающегося на ее плечо Саймона, которому предстояла еще довольно длительная реабилитация. Зато он наконец-то свободен, и никакие инквизиторы за ним больше не выйдут. Даже если недобитки и остались, действовать без Габелла они будут вряд ли. А если же Латенцу восстановит и назначит нового папу, то я сильно сомневался, что про одного беглого телепата там вспомнит. Что ж, обвел я взглядом всех присутствующих. Вы проявили инициативу, достойную юстициара, и за помощь я вам всем премного благодарен. Это первое. Ну а второе — по 3 оплачиваемых выходных каждому. Вы тоже заслужили отпуск. Об остальном мы поговорим позже, а сейчас можете идти. А ты, — подошел я к Диане, как только наша куча стремительно пришла в движение, и на секунду запнулся. Эта чертовка и впрямь похорошела. Да, с надеждой уставилась она на меня. Не против, если сегодня я переночую у тебя? Эпилог. Азиатская империя, окрестности Цандо. Год спустя, сидя на краю обрыва и свесив ноги, слегка откинулся назад, любуясь необыкновенным видом на горы Хуаншинь. Насколько же все-таки разнообразен этот мир? Или мне так кажется, потому что в своем я за пределы королевства редко выбирался? Пожалуй, что так, эх, осталось еще 7 душ. Всего 7 или же целых 7, зависело лишь от точки зрения. Сейчас, будучи максимально расслабленным и в какой-то мере даже удовлетворенным, я придерживался более позитивного взгляда на вещи. Значит, всего лишь 7, и это прекрасно. Неожиданно за спиной моей отчетливо раздались шаги, нагло вторгаясь в царство вечных ветров и птичьих трелей, нарушая мое единение с природой, чему я был крайне не рад. Напрягся, украдкой обхватив рукояти клинков. Шаги приближались, и в конце концов рядом со мной кто-то присел. Мужчина в нищенских обносках, тощий, смуглый, со свалявшейся бородой, доходящий ему до самой груди, но при этом смутно знакомый мне. Странно. Но что еще более странно, я присяду? — со слабой улыбкой спросил он. Мужчина обратился ко мне на чистом русском, однако с виду никакой опасности он не представлял. Возможно, лишь с виду, так что на всякий случай расслабляться я не стал. «Мы знакомы?» — вопросом на вопрос ответил ему. «Скорее да, чем нет», — усмехнулся тот, доставая крупное алое яблоко откуда-то из складок одежды. По виду его потасканного тряпья сложно было определить принадлежность к определенной культуре, но темная обветренная кожа и миндалевидный разрез глаз красноречиво говорили о том, что незнакомец, вероятнее всего, родом из Аравийской империи. А затем на меня внезапно снизошло озарение. «Вы, тот раб, которого я спас от господина Ваккаса?» «И да, и нет», — также уклончиво отозвался мужчина. «Будешь?» — протянул он мне яблоко. «Спасибо, откажусь. Это всего лишь яблоко, Даггер», — огорошил он меня в очередной раз. «Откуда он знает? Ничего тебе от него не сделается. Не в моей привычке смертный люд травить. Да и яд — оружие женщины трусов, раз уж на то пошло. Насколько помню, не отношусь ни к первым, ни ко вторым». «Смертный люд?» — переспросил, все же принимая фрукт. «Значит, хотите сказать, что вы, бог, один из тех, кто покинул бренную землю в поисках лучших из миров?» «Как видишь, я все еще здесь», — парировал он. «Но ты сам сможешь ответить на вопрос, кто я такой, под конец нашей беседы. Красивое, кстати, ты выбрал место для релаксации. Умиротворяющий вид», — обвел он глазами горную гряду. Мы помолчали, любуясь пейзажем, но недолго. Вскоре незнакомец снова заговорил. «Что ты планируешь делать дальше, Даггер? После того, как вернешь себе беглые души, у тебя какие-то определенные планы на эту жизнь?» «Все так же, как и раньше», — уже не особо удивился я его информативности об аспектах моей личной жизни. «Буду пытаться избавить этот мир от зла, или хотя бы минимизировать его вред. Но что есть зло?» — задал он мне философский вопрос и хмыкнул в спутанную с проседью бороду. «Причинение вреда другим. И это все критерии, или есть что-нибудь еще?» «Не понимаю, чего вы от меня добиваетесь», — мотнул головой. «Зло, Даггер, никогда не бывает в чистом виде. У каждого, даже самого, казалось бы, лютого проходимца есть определенная причина, по которой он ступил на скользкую дорожку. Так вы их оправдываете?» — ухмыльнулся я. Он помолчал, а после кивнул на яблоко в моих руках. «Зло – это семя, и некто рано или поздно сажает его в землю, возможно, из гнева или же по чистой случайности. Причина этого не столь важна, как последствия. Последствия же – это плоды, что прорастают из этого семени. Хм. В Габелла фон Мракса однажды тоже посадили семя зла, а немного погодя он посадил такое же в тебя. Именно из него и вырос тот бойкий парень, что сидит сейчас рядом со мной. Проблема лишь в том, что кто-то отчаянно борется, срывается с ветки и катится своей дорогой, а кого-то это семя продолжает подпитывать до конца его жизни, и тебя оно все еще подпитывает, Даггер. Так не пора ли тебе сорваться с ветки, отойти от дел, хотите сказать? Поморщился я, вряд ли такое произойдет, хотя бы не создавать из них культ и не разбрасывать новые семена, которые ровно так же подпитывали бы остальных. Слышал, у тебя родился сын, неожиданно поменял он тему. Да, есть такое, и слышал, что рожден он был с печатью, точно такой же, что и на твоей спине. Диана долго объясняла акушерам, что это генетическая особенность, а не какое-то родовое проклятие, улыбнулся уголками губ. Надеюсь, ты не станешь губить свое наследие так же, как поступил с тобой заклятый враг. В этом мире, как видишь, полно прекрасного, и было бы неверно утверждать, что он погряз во тьме. Люди – творение природы, а природа разнообразна и на плодородные дожди, и на бушующие шторма, вырывающие деревья с корнем. Я запомню это. Это не нужно запоминать, Даггер. Это желательно принять и жить в гармонии с собой и окружающим тебя миром. Я скажу тебе, по какой причине сам отошел от дел, и она довольно прозаична. Просто не мог с чистой совестью продолжать исполнять возложенные на меня обязанности. Познал в какой-то момент, что вреда от них смертным столько, сколько и от бесконечной засухи, что не щадит никого. Я уже могу ответить на вопрос, кто вы такой? Хиха, бог возмездия и отмщения. Ну вот, повел мужчина плечами и слабо улыбнулся. Это было не так сложно, как казалось на первый взгляд, верно. Не отойди я от дел, мы с тобой неплохо сработались бы, но, к сожалению, сейчас я могу лишь осветить тебе действительное положение вещей. В отличие от тех иномирских богов, что решили взять на себя всех верующих Российской империи. Да, Израил стали и очень скоро пожалели о своем решении сменить пантеон, и уже горько поплатились за такой шаг хронической усталостью, бесконечной нервотрепкой и отсутствием личной жизни. Вынужденные трудоголики планировали, что обретя десятки миллионов последователей, как сыр в масле будут кататься, вот только не учли всей ответственности, самостоятельно возложенной на свои плечи. Знаешь, мне даже немного жаль их, выдал Хиха, а мне вот не особо. Что ж, это твое и только твое право. Он поднялся, и, насколько я понял, разговор наш на этом подошел к концу. Вдохнув свежий горный воздух полной грудью, бог, давно считавшийся исчезнувшим с лица земли, покачался с пяток на носки, еще раз заценил панораму, открывавшуюся нам с обрыва, и с благосклонностью во взгляде глянул на меня сверху вниз. «Я буду приглядывать за тобой, Георг Даггер Дагвис, дабы убедиться, что ты действительно осознал все, о чем я тебе поведал, и чем больше сил и времени ты будешь вкладывать в тех, кто значим для тебя, тем сильнее я буду убежден в том, что ты все понял и принял», назидательно выставил он указательный палец, что не менее важно, «битва, которую ты ведешь, не знает конца. На смертном одре ты будешь жалеть о том, чего не совершил в ущерб тому, чего сумел достичь». Я кивнул и Хиха, развернувшись, неспешно направился прочь, насвистывая какую-то мелодию с восточными мотивами под нос. «Может, я и правда взял на себя слишком тяжелый груз, и, может, пора перестать подпитывать семя зла, которое проросло во мне из-за событий далекого прошлого. Подумаю об этом позже, а сейчас самое время продолжить охоту».